половине первого ночи Терехина вышла из Глории и двинулась по улице в сторону перекрестка. Ташков завел двигатель, обогнал девушку и, притормозив, вышел из машины ей навстречу. «Ира, вы должны знать правду», — начал он тихим голосом. «Я сначала не хотел вам говорить, но потом подумал, что это неправильно, и вернулся. Вы не должны думать об Олеге плохо. Он не работал в частной охране». «Врал, значит», — усмехнулась Ира. «Нет». «Скрывал правду в интересах службы. Вы меня понимаете?» «Так он из милиции, что ли?» Почему-то Ташков ожидал, что она удивится и вообще отреагирует на его слова как-то более выразительно. Ничего подобного. Ровный голос, спокойные интонации. «Не совсем. Мы с ним работали в ФСБ. Сами понимаете об этом. Не кричат на каждом углу, поэтому в нашей среде принято говорить о себе неправду. Я тоже знакомым девушкам говорю, что работаю в частной охране. Это в порядке вещей. Но не это главное, Ира. Олег погиб». «Олег что?» — не поняла она. «Как вы сказали?» «Погиб. Как раз тогда, когда ушел от вас и подъезжал к своему дому. Поэтому я и пришел к вам, чтобы спросить, что делал Олег за несколько часов до гибели, о чем говорил, о чем думал. Вы последние, кто видел его в живых. И вы должны мне помочь». «Я ничего не знаю», — бесцветным голосом ответила Терехина. «Хорошо, что сказали, а то я ждала бы его». Она повернулась и пошла прочь. Ташков никак не ожидал такого окончания разговора. Ни крика, ни скандала, ни слез, ни битья себя в грудь, ни торопливого взахлеб рассказа о последних часах жизни возлюбленного, ни даже вопросов, вполне ожидаемых в такой ситуации. Ничего. Просто повернулась и пошла. Александр решил, что такое поведение вызвано, скорее всего, шоком от полученного известия. Ладно, до утра он ее отпустит, пока что вернется на работу и постарается через работающие круглосуточно справочные службы собрать об этой девочке хоть какую-то информацию, а утром снова придет к ней все с тем же разговором. Будем надеяться, что утром, когда она чуть-чуть придет в себя, а он вооружится хотя бы обрывочными сведениями, разговор будет более предметным и плодотворным. Саша Ташков еще в раннем детстве понял, что такое деньги. Не в том смысле, что это такие круглые металлические штучки и хрустящие разноцветные бумажки, в обмен на которые дают мороженое, игрушку или билет в кино, а в самом гнусном и отвратительном, особенно для ребенка, смысле. Когда мать бросила их с отцом и уехала в Ленинград к новому мужу, известному писателю, чьи книги издавались и переиздавались огромными тиражами, мальчику быстро объяснили, что ради больших денег можно предать самого близкого человека, собственного сына. После развода отец был вынужден сменить работу. Он был тренером в одном из московских спортобществ, но после ухода жены о поездках на сборы и соревнования уже не могло и речи быть, сына оставить не с кем. Как тренер отец зарабатывал вовсе не так уж мало, а если учесть, что в его команде было немало победителей международных соревнований, то понятно, что до развода семья, в общем-то, не бедствовала. За каждую победу тренерам давали хорошие премии или еще как-нибудь поощряли то квартирой, например, за воспитание олимпийского чемпиона, то возможностью приобрести автомобиль без очереди за победу на мировом первенстве. Со всем этим пришлось расстаться, чтобы Саша не рос безнадзорным. Образование у отца было специфическим. Институт физкультуры. Он всегда хотел быть тренером и готовил себя с юности для этой работы. И куда теперь деваться с таким дипломом, было непонятно. Пришлось идти работать в школу преподавателем физкультуры. Деньги, правда, платили крошечные, но зато без отлучек из Москвы, и Сашенька учится в этой же школе, прямо на глазах у заботливого родителя. Отец, Николай Васильевич, был мужчиной на редкость привлекательным. Обладал не только атлетической фигурой и хорошей лепкой лицом, но и немалым обаянием. И интерес со стороны дам испытывал к себе постоянный. В сугубо женском педагогическом коллективе, где кроме него был только еще один мужчина, пожилой учитель физики, Николай Васильевич сразу оказался в центре внимания, ибо был не только хорош собой и достаточно молод, в момент развода ему едва исполнилось 34, но и, что самое главное, не женат, то есть открыт для матримониальных посягательств. Выбор у него был большой, молодых незамужних учительниц в школе было немало, и он довольно скоро позволил себе втянуться в отношения с преподавательницей английского языка. Несмотря на то, что всю жизнь Николай Ташков занимался спортом и тренерской работой, что, в общем-то, к сантиментам не располагает, он остался в душе неисправимым романтиком и уже начал мечтать о том, как женится на красивой молодой англичанке, введет ее в свой дом, и они будут по утрам вместе подниматься и все втроем идти в школу, а потом также вместе будут возвращаться домой. Они с женой оба педагоги, работают в одном месте, а это значит, что у них будут общие интересы и общие дела, общие коллеги и друзья, и темы для разговоров никогда не иссякнут, и никогда им не станет скучно друг с другом. Они будут идеальной образцовой семьей и вместе вырастет хорошего сына. Однако мечты так и остались мечтами, ибо англичанка быстро расставила все по своим местам. Слава богу, что хоть вовремя, то есть не после свадьбы, а задолго до нее. Она имела в виду, что Коля, женившись на ней, немедленно вернется на тренерскую работу и начнет снова зарабатывать те самые хорошие деньги, которых он лишился, придя в школу. Он подготовит еще парочку олимпийских чемпионов и получит новую большую квартиру. Потом они купят новую машину, а то на эту смотреть страшно, такая она убитая.